сегодняшней передаче вы услышите беседу с рыбой, которая умеет не только плавать, но и летать. А затем речь у нас пойдет о знаниях и о вере. Летучая рыба морская, как ты живешь над волнами летая? Так и живу, плавники мои крылья, стайкой летаем мы, как эскадрилья. Летучая рыба, а не могла бы ты рассказать мне немного больше о своей жизни? О моей жизни? Тебя это очень интересует? Конечно. И я думаю, это будет интересно нашим радиослушателям. Ведь не всякая рыба умеет летать так, как ты. Ну, хорошо. Летучая рыба, скажи, пожалуйста, сперва несколько слов о своей внешности, чтобы радиослушателям нашим было ясно, как ты выглядишь. Как я выгляжу? Как обычная рыба с не совсем обычными плавниками. Да. Туловище у тебя, как у обычной рыбы. Спинка твоя темно-синего цвета. Верно. А нижняя часть тела серебристая. Такую окраску имеют многие рыбы, которые у самой поверхности моря живут. Почему? Не догадываешься? Для лучшей маскировки. При взгляде сверху-то вода морская синего цвета. И твоя спинка синяя. Да, чтобы труднее было нас обнаружить птицам-рыболовам, которые над океаном летают. А брюшко серебристое почему? А потому что если снизу, из-под воды, на небо глядеть, оно светлым выглядит, серебристым. Ах, вот в чем дело. Значит, нижняя сторона у тебя серебристая, чтобы врагам твоим, в глубине плавающим, труднее было тебя снизу заметить? Точно. Разумно окраска подобрана? Конечно, разумно. Это творец природы обо мне позаботился. Верно. Я вижу, туловище у тебя летучая рыба, продолговатое? Да, 30 сантиметров в длину. Ну а плавники-то твои действительно не совсем обычные. Конечно. Ведь они мне и плавниками, и крыльями служат. Да, на вид пара твоих передних, грудных плавников крылья напоминает. Верно. Когда я их в стороны развожу, я почти как птица выгляжу. Синевато-зеленоватыми крыльями. Вот смотри. Да, недаром некоторые любители природы называют вас летучих рыб, синими птицами моря. Скажи, а в каких морях вы живете? В теплых морях. Там, где температура воды выше 20 градусов тепла по Цельсию. Всего в разных морях и океанах земного шара более 60 видов летучих рыб проживает. Ого, разнообразие. Да, разнообразные мы летучие рыбы. Но главное различие вот какое. Есть летучие рыбы двукрылые, а есть четырехкрылые. Двукрылые и четырехкрылые? Интересно. Да, как самолеты, бывают двукрылые, монопланы и четырехкрылые, бипланы. Четырехкрылые самолеты устарели, они летают хуже. Да, а четырехкрылые летучие рыбы как раз летают лучше. А ты, видимо, к двухкрылым относишься? Нет. Я четырехкрылая. Да что ты говоришь? А я у тебя только два больших крыла плавника вижу. Это я тебе показала, в сторону развела два моих передних верхних плавника крыла. А где же еще два крыла твоих? А вот они внизу. Сейчас увидишь их. теперь вижу. Это твои брюшные плавники. Да, они поменьше верхних, но тоже мне в полете крыльями служат. Значит, ты, когда летаешь над волнами, машешь четырьмя крылами? Нет, я ими не махаю. Я ведь как планер летаю. Ах, ты планируешь как планер? Ну, конечно, как планер с четырьмя несущими плоскостями. Понятно. А мне, когда я смотрела, как взлетали летучие рыбы, казалось, что они машут своими крыльями-плавниками. Я знаю. Иногда так кажется, потому что при взлете, чтобы сильнее от воды оттолкнуться, мы своим хвостом энергично в воде работаем. Ага, и от этого все тело вибрирует? Ну да, и кажется, что мы при этом крыльями машем. Понятно. Да, а уже в полете мы свои крылышки-плавники неподвижно держим. Иногда, правда, угол наклона их меняем, чтобы направление полета изменилось. Интересно. Скажи, летучая рыба, а зачем вообще вы летаете? Вы ведь, наверное, и плавать неплохо умеете, и в воде себя хорошо чувствуете. Для чего же вам из воды выскакивать и летать? В воде мы, конечно, себя хорошо чувствуем, как рыба в воде, и плаваем хорошо. Но иногда выскочить из воды и немного пролететь тоже нужно бывает. Зачем? Живем-то мы, летучие рыбы, как я уже сказала, у поверхности воды. Питаемся там планктоном, мелкими ракообразными моллюсками. Ну и что? А то, что когда у поверхности воды кто-нибудь из хищников морских на нас нападет, какая-то хищная рыба. Вам, чтобы от этой хищной рыбы спастись, удобнее из воды выскочить, чем уйти в глубину? Совершенно верно. Вылететь из воды – это удобный способ уйти от погони. Ну да, другие-то рыбы летать не умеют. Теперь ясно. Да, такому необычному для рыб способу спасения от врагов научил нас, летучих рыб, наш Творец. И он создал вас приспособленными к полетам над водой. Верно. Создатель снабдил нас для этого специальными крыльями-плавниками, особой формы хвостом и очень большим плавательным пузырем. О крыльях-плавниках мы уже говорили, а вот о хвосте и о плавательном пузыре еще не упоминали. Большой плавательный пузырь помогает мне быть легче. Понятно. А хвост? Ты на хвост мой не обратила серьезного внимания? Нет. Так, в чем же особенность его формы? Посмотри. Ага, нижняя лопасть твоего хвоста гораздо длиннее верхней. Интересно, зачем это? Это очень важно для взлета и полета. Хвост с очень длинной нижней лопастью, нижней половинкой, важен для взлета и полета? Да, важен. Летучая рыба, чтобы мне все стало ясно, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как тебе удается взлететь над водой? Наверное, это не так-то просто? Конечно, много энергии приходится тратить. Прежде всего, чтобы взлететь в воздух, нужно разогнаться в воде до определенной скорости. Сначала разогнаться до определенной скорости? До какой? До 30 км в час. Ого! Достичь в воде скорости 30 км в час. Неплохой спортивный результат. Да. И вот, разогнавшись до такой скорости, я пытаюсь выскочить из воды и взлететь. Захватывающий момент. Интересно, как ты производишь взлет? Здесь нужен точный расчет. Я выношу свое тело из воды под углом 15 градусов. Сначала из воды выскакивает моя голова, потом передние плавники крылья. И ты раскрываешь их над водой? Точно. А хвост мой, вернее, его более длинная нижняя лопасть, все еще остается в воде. и я энергично работаю хвостом, его нижней лопастью, силой бью им в воде из стороны в сторону, чтобы набрать еще большую скорость. Тебе хвост служит чем-то вроде двигателя? Да, хвост – мой двигатель. Теперь понятно, почему нижняя лопасть твоего хвоста более длинная. Да, создатель сделал ее более длинной, чтобы при взлете она оставалась погруженной в воду, и я могла ею от воды отталкиваться. Я при этом быстро-быстро своим хвостом вибрирую. Мой хвост делает в воде 50 ударов в секунду. Ого! 50 ударов в секунду! Вот это мотор! А как же? Иначе не взлетишь. Достигаю я на поверхности воды перед самым взлетом скорости 60 километров в час. 60 километров в час? Ничего себе машина! Да. И уже на такой скорости я взлетаю. Раскрываю свою вторую, нижнюю пару плавников крыльев. Это обеспечивает большую подъемную силу. И я, наконец, отрываюсь от поверхности воды. Ура! И летишь? И лечу. Планирую над морем. Много ты, летучая рыба, можешь пролететь? Это зависит от того, куда ветер дует, от восходящих потоков воздуха. Ага, вот от чего. Да, при благоприятных условиях я могу находиться в полете 30 секунд и пролететь над волнами океана метров 200, а иногда даже 400. Неплохо для рыбы. Да, так летать меня мой творец научил. Верно. И после полета ты приводняешься и опять в воду? Да. Но если я не хочу приводняться, я отталкиваюсь от воды длинной нижней частью своего хвоста и лечу дальше. Вот даже как? Да. Я вибрирую в воде нижним концом хвоста, и это дает мне ускорение для продолжения полета. Интересно. А сколько раз ты вот так отталкиваешься от воды, когда летаешь? Я обычно касаюсь воды 3-4 раза во время полета. Теперь-то мне ясно, почему ты сказала, что хвост с очень длинной нижней лопастью важен для взлета и полета. Да, для отталкивания от воды. Благодарение создателю, что он снабдил меня хвостом такой подходящей формы. Хорошо. Большое спасибо тебе, дорогая летучая рыба, за все, что ты мне рассказала. Это очень интересно. А теперь пришло нам время попрощаться. Мне пора домой возвращаться. Ну что ж, до свидания. Всего хорошего, летучая рыба. Счастливо тебе и плавать, и летать. Спасибо. Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живых летучих рыб? Я, признаться, видел их только на рисунках и фотографиях. А вот моряки, плавающие в теплых тропических морях, наверняка их видели живых. Летучие рыбы там встречаются довольно часто. Эти интересные рыбы удивляли морских путешественников на протяжении многих столетий. Известно, что в XVI веке они встретились участником кругосветного путешествия Магеллана. Один из моряков Магеллана с удивлением писал в путевых заметках, что летучие рыбы могут пролетать большее расстояние, чем стрела, выпущенная из самострела. Вероятно, сам Магеллан и его спутники с некоторой завистью наблюдали за полетом впервые увиденных ими диковинных летучих рыб. Ведь им стало ясно, что не только птицы, но даже и некоторые рыбы умеют летать, а они, люди, к сожалению, не умели. Да, в то время, не забывайте, в 16-м столетии люди еще не могли летать. Самолетов и планеров тогда не было, их еще не изобрели. Ясно, что не так просто сконструировать надежный летательный аппарат. Крылатое устройство, которое тяжелее воздуха, но тем не менее по воздуху летает. Точный расчет конструкции летающего устройства должен учитывать его вес, подъемную силу, возникающую в крыле, движущую вперед силу, скорость полета. Много пришлось поработать изобретателям, конструкторам, отважным испытателям летательных аппаратов, прежде чем были созданы надежные самолеты и планеры. Примерно через 4 столетия после кругосветного путешествия Магеллана, после многих ошибок и неудач, люди, наконец, научились летать. А кто научил летать птиц и летучих рыб? Ведь они умели делать это задолго до изобретения самолетов и гораздо раньше первого кругосветного путешествия Магеллана. Кто разработал конструкцию их крыльев таким удачным образом, что, будучи тяжелее воздуха, они могут прекрасно летать? Какой конструктор произвел точный расчет, необходимый для успешного полета летучих рыб? Кто дал летучим рыбам инстинкты, заставляющие их перед взлетом достигать скорости 60 км в час, выскакивать из воды под углом 15 градусов горизонтали и как раз в нужную секунду раскрывать сначала одну, а потом другую пару плавников крыльев? Какой изобретатель спроектировал удачную форму хвоста летучих рыб, позволяющую им, энергично отталкиваясь от воды, осуществить взлет или продлить полет? Неужели для всего этого не потребовалось чьих-то способностей, чьей-то мудрости? Так же, как сложность и разумность конструкции самолетов и планеров свидетельствуют о разуме их конструкторов, целесообразность строения летучих рыб и рациональность их поведения говорит нам о мудрости великого Творца, Бога, Создателя жизни на земле. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как мы узнали больше о жизни летучих рыб, речь в нашей программе пойдет о человеческих знаниях и о вере. Пытаясь представить мир без Творца, люди выдвинули свои гипотезы о его возникновении. Одна из них утверждает, что мир не имеет ни начала, ни конца. Теория о вечном существовании мира, однако, приближается к теории о создании мира Творцом. Что-то, несомненно, должно быть вечным, либо мир, либо Творец. Человеческий ум в состоянии принять и одну, и другую мысль. Но наука открыла закон термодинамики, на основании которого все тела материального мира будут иметь, в конце концов, одну общую, очень низкую температуру. Вследствие такого процесса энтропии, истощения запасов энергии, жизнь станет невозможной. Если бы мир материи был действительно вечен, то есть существовал бы бесконечно долго, запасы энергии во Вселенной уже бы истощились. Но существование бесчисленных горячих планет и звезд Солнц Вселенной говорит в пользу того, что материальный мир был некогда сотворен, и что его первопричиной может быть лишь высшая сила, которую мы называем Богом, Творцом. Вселенная является результатом творческой силы, премудрости и воли всемогущего Создателя. Гармония в природе, наличие благоприятных для жизни условий на Земле не может быть простой случайностью. Суточное вращение Земли вокруг своей оси и годовое вокруг Солнца, сочетаясь с 23-градусным наклоном земной оси, производят на Земле точное чередование дней и ночей и времен года, открывая как можно больше земного пространства для обитания всему живому и передавая формам земной жизни такое удивительное разнообразие. Воздушная атмосфера над Землей ровно настолько плотна и высока, чтобы защитить все живущее на Земле от массы вторгающихся в нее метеоритов. Атмосфера сохраняет также температуру, нужную для земной жизни. В Земле содержатся минералы, которые, усваиваясь растениями, превращаются в элементы, необходимые для пищи животному миру. Металлы, нефть и другие ископаемые богатства Земли помогают развитию цивилизации. Пророк Исаия говорит, что Бог, образовавший землю и создавший ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Если же, несмотря на все доказательства гармонии и целесообразности мира, считать, что жизнь на Земле не отвечает никакому определенному плану и замыслу, тогда надо было бы признать, что жизнь возникла из материи случайно. Но и эта случайность на самом деле должна подчиняться закономерностям вероятности. Теория вероятности дает возможность отделить истину от заблуждения и учесть вероятность тех или иных явлений. Вот некоторые факты. Протеины, то есть белки, являются основной частью всех живых клеток. Основные протеины состоят из 5 элементов – углерода, водорода, азота, кислорода и серы. Можно высчитать математическую вероятность соединения элементов протеина в одной молекуле. Вероятность этого – 1 на число, состоящее из единицы со 160 нулями. И для процесса образования одной только молекулы протеина на нашей Земле потребовалось бы 10 в 243 степени биллионов лет, то есть почти бесконечное число. Таков вывод швейцарского математика Карла Гая. Вычисления его показывают, что сама собой жизнь произойти не могла. Данные науки не могут не привести нас к несомненному убеждению, что мир сотворен Творцом. Истина эта открывается разуму. Но она не будет живой истиной, если не откроется и человеческой душе, то есть превратится в ее веру, надежду и любовь. Потому что только верой, надеждой и любовью человек соединяется с Богом, который есть любовь. Нравственные выводы из несомненной истины Божьего бытия остаются, конечно, делом свободы каждого человека. Спасение есть область свободы. И если человек захочет серьезно принять и выполнить те условия, которые сам Бог поставил для познания его истины, тогда начнет изменяться жизнь человека. Божья истина станет в нем великой силой. И у такого человека не останется никакого сомнения в бытие Божьем. Вера для него станет знанием.